Но Петя свою тельняшку прятать не стал. Ему так было легче тут дышать с расстегнутым-то воротом. А тут душно было, и все душнее становилось. И по-разному тут жили люди, свершая свое веселье, обретая свое забвение, что-то там выгадывая, а то и прогадывая в жизни. Иные просто жрали, пожрать приехали в этот тайный кабак, уже успевший зарекомендовать себя отличной кухней. А как же иначе? Как возьмешь доход, если плохая кухня? Тут убытки никто не спишет, тут надо умудряться и схитряться. Вот повар в высоченном белом колпаке выскочил из двери, что слева от музыкантов, а та заветная была справа. Выскочил повар, самолично неся на подносе какой-то отличнейший кусок мяса. Он был в жаровне, светились под ним угольки, а чтобы получше светились, на миг погасили в зале свет. И поплыли в темноте жаркие угольки, как бесовские глаза, мелькая между столиками. Но свет снова вспыхнул, тут нельзя было слишком долго играть в жмурки. Впрочем, и за миг во тьме кое-кто успел кое-что, дабы могли дружно завизжать женщины, дружно наигрывая стыдливость. Мясо на жаровне было поднесено поваром к столику, за которым сидели иностранные гости. И их тут было и заморщены в достатке. Как же? Ведь Москва — такой скучный город, так рано засыпающий город. Служба в этой столице, как известно, тяжкий крест, но все же есть места. А русские женщины, если их разморозить, о, это нечто такое, нечто манифик. И русская кухня, разумеется, манифик. Какой отличнейший кусок мяса, какой картинный и любезнейший повар, отлично, отлично. Иностранцы разговаривали громко, подпили уже. Это были западные немцы, а немцы такие вот из тучных, когда подопьют, начинают возвышать голоса. Хотя, смотря где, в Штатах эти бравые крикуны бы, столь азартно уписывавшие сейчас сочное мясо, так бы громогласно не решились бы переговариваться. Там в Штатах свои горлопаны имелись. И они тамошние не любили, когда в их кабаках кто-то из заезжих вел себя слишком вольготно. Кричи у себя дома, парень, и в морду, если возникнут возражения. Вот так. Но у нас от века повелось. Иностранцев очень уважают, радуются у нас чужой заезжей вольготности, гордятся, что доставили заезжему гостю удовольствие, гостеприимство. Нет, это иначе называется. Немцы, свои голоса не смиряя, очень энергично обсуждали иных из танцующих женщин, энергично ели, и энергичное подсочное мясцо находили слова, определяющие женские стати. Теми же словами похваливали, что и мясо. Знаменский худо знал немецкий, но эти-то слова понимал. «Похоже, следовало бы им набить морды», — тихо спросил его старшой. «Еще как следовало», — сказал Знаменский. «Ты только моим ребятам ничего не переводи, и без того за чеку держится». Да, ребята старшого как-то зловеще притихли. Именно так притихает, замирает солдат перед тем, как выдернуть из гранаты чеку. А уж если выдернет... Оркестранты, слегка передохнув, возобновили музыку, то бишь склоку свою, и, похоже, с целым миром, со вселенной. Они так яростно принялись выкрикивать в зал, накопившиеся у них на душе, а накопилось так много и всего черного, что уже и слов нельзя было разобрать. «Вообще, о!» или «а!» «Гадко жить, мерзко жить, а посему все ничто!» Нет никаких преград, все прахом.